Через минуту я посмотрел на часы и заметил время. Надвигался вечер. Надо мною жужжала муха, и все садилось мне на лицо. Я поймал, подержал в пальцах и выпустил за окно. Очень громко въехала внизу во двор какая-то телега. Очень громко. И давно уже пел песню в углу двора в окне один мастеровой, портной. Он сидел за работой, и мне его было видно. Мне пришло в голову, что так как меня никто не повстречал, когда я входил в ворота и подымался по лестнице, то, конечно, не надо, чтобы и теперь повстречали, когда я буду сходить вниз. И я отодвинул стул от окна. Затем взял книгу, но бросил и стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и забылся. Я все помню до последнего мгновения. Я вдруг выхватил часы. Прошло 20 минут с тех пор, как она вышла. Догадка принимала вид вероятности. Но я решился подождать еще с четверть часа. Приходило тоже в голову, не воротилась ли она, а я, может быть, прослышал, но этого не могло и быть. Была мертвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Вдруг у меня стало биться сердце. Я вынул часы, не доставало 3 минут. Я их высидел, хотя сердце билось до боли. Тут-то я встал, накрылся шляпой, застегнул пальто. Я осмотрелся в комнате, все ли на прежнем месте, не осталось ли следов, что я заходил. Стул я придвинул ближе к окну, как он стоял прежде. Наконец тихо отворил дверь, запер ее моим ключом и пошел к чуланчику. Он был приперт, но не заперт. Я знал, что он не запирался, но отворить я не хотел. Я поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. В это самое мгновение, поднимаясь на цыпочки, я припомнил, что когда сидел у окна и смотрел на красного паучка и забылся, то думал о том, как я приподнимусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Вставляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями. Я долго глядел в щель. Там было темно, но не совершенно. Наконец я разглядел, что было надо. Все хотелось совершенно удостовериться.